Видос о разводах, жми, смотри. Здесь все реально, это не бобы. Ты поймешь все сразу, только зайдя на канал. Тут все очень круто, а не кал. Зэки звонят из тюрем, что дабы бабла. Разводят все округу, не держите зла. А то звонят завтра, они опять тебе. Бабла им очень надо, даже блять во сне. По 82.20. Ага. Оставайтесь, пожалуйста, на линии менее минуты и уточни информацию. Я просто у меня денег на в другом карте на этот. На MasterCard. Саркиджан, давайте попробуем отменить данную операцию по данной карте. По мастер-карту. А, которые заблокированы, да? Короче? Уточню информацию. Да, которые заблокированы, да? Называйте, пожалуйста, данные по карте мастер-карты, я уточню информацию для вас. Сейчас я достану карту, сейчас, секунду. Так, одну минуту. Блять, что за хер какой-то. Так, 54. 54. 69. 69. 55. 55. 2-0. 2-0. 32. 32. 0-1. 0-1. Так, 19. 19. И 49. 49. 49, пожалуйста. Угу. Сорок называйте, пожалуйста. А, который два цифры, да? Четыре цифры через дробь. А, этот, да, все. Здесь 11 и 11, 19. 11-19, да. И по трем последним цифрам серийного номера, пожалуйста, также называйте, под магнитной лентой в графе подпись на обороте вашей карты. 247, этого, наверное. 247, оставайтесь, пожалуйста, на линии менее минуты. Угу. Администратор, отправил вам смс-уведомление с номера 900, также с информацией о последней проведенной операции. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным смс-уведомлением и также сообщите мне, совершали вы данную операцию, либо не совершали. Если вы ее не совершали, мы ее также отменим, как по первой карте. Восстановим работоспособность данной карты. Нет, 14 тысяч, нет, я не совершил такую операцию. В таком случае, пожалуйста, вам необходимо сказать, что вы, держатель карты 1949, данную операцию не совершали, и назвать шестизначный код отмены данной операции. Все разговоры записываются в целях безопасности. Я вас слушаю. Так, я не совершил такую операцию. Я вводил карту 1949. Данную операцию не совершал. Назовите, пожалуйста, шестизначный код отмены, указанный в данном смс-уведомлении. Так, 59. 59. 26. 26. А не, подожди, здесь никому не сообщайте, что это такое. Данный шестизначный код отмены нельзя сообщать третьим лицам и сотрудникам банка в случае, если вы эту операцию совершали. Также это у вас указано в вашем смс-уведомлении. Если вы данную операцию не совершали, ее необходимо отменить. Для этого необходим шестизначный код отмены, указанный в данном смс-уведомлении. Я вас слушаю. А, 73. 73. Да. 59, 26, 73. Да, все верно. А скажи, Значит, давайте, пожалуйста, пожалуйста, у почему меня линии здесь менее минуты. отмечается вот Да. срок карты здесь? Первый было 10:20, а здесь 11:19. Понял еще раз вашего вопроса. А у меня карта вот первая 10:20 на срок годности, да, вот. А второе что-то пораньше его, 11 и 19 год. Почему такое? Ага, хорошо. Этот еще смотрите, В течение пожалуйста. Да, я понял. А вы не хотите сосать хуй? Да? Чё ты, ёпты, блядь, мать, блядь, пидорас, блядь. на своё грязное, Ты, нахуй. Ёбаный сука, в блядь, рот, блядь. кого ты Муха бы жрёшь, тебя ёбнуть, нахуй, долбоёб ты, дебила. блядь. Да иди нахуй. Сука, блядь.